Глава 31. Вероника. Раннее утро. Окна в квартире затянуты тонкой пленкой инея. На улице морозно и неуютно, а внутри меня все будто растянуто и сжато одновременно. Мама сидит в инвалидной коляске у двери. Сиделка помогает застегнуть пальто. Я стою в стороне, наблюдая за ними, а внутри клокочет смесь раздражения и беспомощности. Мама переживает и снова ворчит, недовольная всем. Погода, свет, даже пуговицы на пальто, которые, по ее словам, будто специально подобрали, чтобы выводить из себя. «Ника, где моя сумка? Ты опять все перепутала?» Резко бросает она. Сглатываю раздражение. Делаю глубокий вдох и натянуто улыбаюсь. «Сумка у меня в руках, мам. Документы тоже. Все на месте». Она недовольно поджимает губы и отворачивается. «Меня буквально трясет. Почему даже в такие моменты мама не может хотя бы попытаться быть мягче? Почему всегда только претензии?» Дорога до больницы проходит в молчании. Радио в такси тихо играет что-то ненавязчивое, но напряжение в машине можно резать ножом. Мамин взгляд колючий, сиделка старается держаться нейтрально, поглядывая в окно. Я молчу, сжимая сумку так, что пальцы белеют. Эта тишина давит на меня больше, чем любой скандал. Алексей Косолапов лично встречает нас около приемного покоя и провожает в свое отделение, по дороге рассказывая, что и где находится. Его кабинет – смесь стерильной строгости и какого-то уютного тепла. Отсюда не хочется бежать в ужасе. На губах Алексея нейтральная профессиональная улыбка. Он кивает маме и усаживает ее ближе к столу. Я сажусь чуть в стороне, наблюдая, как он начинает говорить с ней спокойным и уверенным голосом. Его манера вызывает уважение. Он не давит, не торопит, все объясняет четко и доходчиво. «Татьяна Анатольевна, рад вас видеть. Давайте сразу начнем». Врач листает документы и начинает объяснять, какие анализы необходимы. Мама слушает, но ее выражение лица говорит громче слов. Она недовольна. Когда Алексей протягивает ей бумагу для согласия на обследование, она на секунду заминается, словно это какое-то серьезное предательство. «Это правда нужно?» – спрашивает сухо, глядя на него через очки. «Без этого мы не сможем двигаться дальше», – терпеливо объясняет Алексей и стреляет в меня взглядом. «Конечно, он в курсе всей ситуации». Даже не сомневаюсь, что Рустам рассказал ему во всей красе, но все равно стыдно за поведение матери. Я не выдерживаю. Слова вырываются резче, чем я планировала. «Мама, просто подпиши! Это важно!» Она смотрит на меня холодно, с упреком. Медлит, словно нарочно проверяет границы моего терпения, но все-таки берет ручку. Я выдыхаю, когда она, наконец, ставит подпись, но чувствую, как внутри накатывает очередная волна усталости. Сколько еще таких моментов впереди? Череда обследований кажется нескончаемой. Я держусь максимально отчужденно, чтобы не спровоцировать скандал с мамой. Она тоже вся на нервах. Пока ждем результаты обследования, нас определяют в палату. Двухместная, светлая. На соседней кровати раскладывается сиделка. Мама начинает ворчать, что подушка неудобная, кровать жесткая, температура явно не та, что ей подходит. «Мама, хватит!» Психую я, не сдержавшись, а ее взгляд мгновенно становится обиженным. Я выдыхаю, пытаясь успокоиться. «Ты должна немного потерпеть. Мы делаем это для твоего здоровья». Она отворачивается, демонстративно молча. У меня на глазах наворачиваются слезы от бессилия, от злости и усталости. Я разворачиваюсь и выхожу из палаты, не выдержав напряжения. Направляюсь в кабинет Косолапова. Алексей встречает меня легким кивком, но по его глазам видно, что он понимает мое состояние. «Рассказывайте», – прошу, садясь напротив. Он достает снимки и начинает объяснять. Говорит об операции, о том, как все будет проходить, о рисках. Его голос – это точка опоры, которая мне так нужна сейчас. «Вы понимаете, что это серьезно?» – спрашивает он, глядя мне прямо в глаза. Киваю, чувствуя, как внутри все переворачивается. Решение принято, и оно не может быть другим. Мама должна пройти через это. Мы должны. «Мы согласны», – говорю тихо, но твердо. Алексей кивает, и я замечаю, как его плечи расслабляются. Он объясняет, что операцию проведут в ближайшие дни, если результаты анализов останутся в норме. Благодарю его и возвращаюсь к маме. Она смотрит в окно, хмурится. Пытаюсь найти в себе силы быть мягче, но внутри все кипит. Я приеду и буду здесь, пока она будет на операции. Мама молчит, но я чувствую ее страх. Пытаюсь хоть немного успокоить, но не получается. Злость и беспомощность впиваются в меня, как шипы. Еду не домой, а в квартиру Рустама. Я уже перевезла некоторые вещи, и у меня есть ключи. Самого Рустама снова нет. Последнюю неделю он словно тень, постоянно где-то пропадает. Я знаю, что он очень занят, стараюсь это понять, но все равно тяжело. Захожу в кухню, включаю свет и решаю немного заняться уборкой, чтобы отвлечься. Здесь еще столько всего хочется сделать. Эта квартира – мужская территория. Рустам чувствуется в каждой детали. Строгая, минималистичная, холодная, как он сам бывает иногда. Но мне надоело чувствовать себя гостьей. Сегодня я решила, что пора внести в этот строгий порядок немного света и тепла. Сначала еду в магазин. Провожу минут 40 между полками, выбирая что-то, что точно понравится мне, но не будет раздражать Руса. Останавливаюсь на кремовых занавесках с тонким, почти невидимым узором. Возвращаюсь домой и сразу же приступаю к работе. Вешаю их, отступая на пару шагов назад, чтобы оценить. Свет, пробивающийся через ткань, становится мягче. Теперь здесь тепло, уютно, по-настоящему. В кухне нахожу место для ярких полотенец и небольшой вазы с фруктами. На полках расставляю несколько декоративных банок с сахаром и конфетами. Совсем мелочи, но они добавляют комнате жизни. В гостиной передвигаю кресло к окну, раскладываю на журнальном столике свои книги и укрываю его пледом. Эти изменения мелкие, почти незаметные, но теперь я чувствую, что это место начинает принимать меня. Когда все заканчиваю, присаживаюсь на диван и провожу рукой по новому покрывалу. Чувство усталости смешивается с легким удовлетворением. Теперь здесь уютнее, теплее. Немного похоже на дом. Мне очень нравится, надеюсь, и Рустам оценит. Запоздало думаю, что надо было спросить у него разрешения, но что сделано, то сделано. Через пару часов появляется Мика с бутылкой вина. «Ну, показывай!» – смеется она, поднимая бутылку. «Наконец-то решила приручить логово тигра?» Я улыбаюсь, наливаю вино и принимаюсь за готовку. Смех подруги снимает напряжение последних дней, но мысли все равно возвращаются к маме и Рустаму. Этот разрыв между долгом и чувствами становится все ощутимее. «Рассказывай», – подбадривает Мика, опираясь локтем на стол. «Как ты вообще? С Русом все нормально?» Останавливаюсь, обдумывая ответ. Затем улыбаюсь и рассказываю о своем мужчине. О наших таких странных, но в то же время острых взаимоотношениях, опуская личные подробности. Микаэла, подперев голову, внимательно слушает и довольно кивает. Вечер проходит очень тепло и приятно. Мы успеваем обсудить очень многое, поужинать и допить вино. Купаясь в легкой эйфории, принимаюсь мыть посуду. Ловлю внутри приятное щекочущее ощущение и замираю. «А знаешь, Мика, я счастлива». Выдыхаю, зажмурившись, чтобы не спугнуть этот момент. «По-настоящему, как никогда». Я оборачиваюсь. Глаза подруги вспыхивают восторгом, но прежде чем она успевает ответить, в дверях появляется Рустам. усталый, с тенью забот на лице, но все равно с этой его фирменной улыбкой. Я понимаю, что он все слышал, и невольно смущаюсь. «Привет, девчонки!» — говорит он, взглянув на меня так, будто весь мир сузился до одной точки. Мика смеется и поднимается на ноги. «Здравствуй, Рустам!» Она забирает сумку. «Все, я пошла. Не буду мешать!» Подмигивает мне и скрывается за дверью. Рустам невнятно кивает и подходит ближе, втягивает носом воздух, и его улыбка становится шире. Где-то на фоне щелкает замок на входной двери, извещая, что Мика все-таки ушла. Какая понимающая у меня подруга. «Ужинать будешь?» Спрашиваю, стараясь справиться со смущением и легким налетом возбуждения. Вино невольно греет кровь и подстегивает желание. «Обязательно!» Рус наклоняется, легко касается губами моих губ. Этот мимолетный поцелуй обрывает все мысли, заставляя сердце сойти с ритма.